Глава вторая. Не Элен. «Элен, что ты здесь делаешь? Мы уже все окрестности обыскали, думали, ты попала в беду». Отец главной героини бросился к дочери и внимательно осмотрел ее с головы до ног. Он злился и беспокоился одновременно. Сейчас мужчина напоминал мне собственного папу. Как же я по нему скучаю. Поддавшись порыву, я крепко обняла мужчину. От него даже пахло, как от моего отца, влажными листьями и дымными сухофруктами, теплой корицей и трубочным табаком. Знакомый с детства аромат, сильное объятие. Если прикрыть глаза, то кажется, что мне снова 10, и папа еще жив. Тоска сковала сердце, а мне захотелось обмануться, пусть всего на несколько мгновений. Я прижалась щекой к груди мужчины и сделала глубокий вдох, наслаждаясь теплом родного человека. «Элен». Он только произнес мое имя, а сколько всего в нем было передано. Отец и мягко ругал меня и снисходительно относился к поступку, который явно принес ему много проблем и тревог. И, конечно, проявлял отцовскую любовь, заботу. А еще я почувствовала его волнение за мое будущее. Нет, он не считал опасным моего новоявленного мужа, просто опасался, что из-за своего упрямства и нежелания мириться с уготованной судьбой впереди меня ждет непростое время. Я и сама не знала, как буду искать общий язык с герцогом. Ведь как ни крути, а я уже его жена. Мне придется жить в его доме, общаться с мужчиной, по крайней мере, до тех пор, пока я не найду дорогу в свой мир. А если удача повернется ко мне задом, так еще и прожить сюжет книги. Когда объятия с отцом разорвались, я осторожно посмотрела на мужа. «Как его зовут?» «Блин, я ведь читала в аннотации». Закусив губу, я судорожно пыталась вспомнить его имя или хотя бы принятое обращение к герцогам. «Ваша светлость? Милорд?» «Найтл, может, вы все же останетесь в поместье до утра?» Муж поджал губы и коротко качнул головой. «Извините, Сеймор. На Востоке сейчас неспокойно, мне следует вернуться к границе как можно быстрее. Приказ короля». Из хорошего. Теперь я вспомнила имя мужа и узнала, как зовут отца. Из плохого. Волнение на границе, не к добру. Значит, автор задумал какие-то глобальные проблемы. Хоть бы мир спасать не пришлось. Я согласна на наследника. Не мое это, мечом махать или фаерболами бросаться. А если там животные какие-то дикие и кровожадные, то вообще ужас. Я ни стрелять, ни драться не умею. Более того, спортсменка из меня не очень. Далеко не убежать, за несколько минут на дерево не взобраться. Не солдат Джейн я, одним словом. «Поднимайся, Элен. Твои вещи собраны уже. Мать и сестры спят. Проститься с ними не выйдет, но они будут ждать от тебя вестей». Отец поднял меня и, придерживая за локоть, повел к двери. Краем глаза я заметила зеркало и, опомнившись, рванула к нему. В отражении рук видно не было, но небольшое с виду зеркало оказалось достаточно тяжелым. «Что ты делаешь, дочь?» «Элен, могу заверить, в моем герцогстве достаточно зеркал». Оба мужчины смотрели на меня, недоумевая. На вид обычное зеркало. Даже инкрустации камней нет или какой-то особой ювелирной работы. Они же не знают, что в нем дух настоящий Элен. «Мне нужно именно оно. Я обещала покойной бабушке, что заберу его в свой новый дом». «Надеюсь, бабушка Элен мертва, хотя бы одна из двух». «Хм». Мужчины подошли к зеркалу и внимательно осмотрели его со всех сторон. «Я ничего не вижу. Никаких проклятий и разрушающих сил. Оно даже не экранирует темную магию». «Божечки, кем была бабушка Элен, что мужчины так реагируют на мои слова? Я бы все равно выбросил его как можно дальше. Или уничтожил». «Нет!» Я встала между мужчинами и зеркалом, закрывая последнее собой. «Бабушка сказала, что если ослушаюсь ее, то быть беде». Мужчины переглянулись. «Я прикажу упаковать его», — первым отозвался отец, но Найтл решил иначе. «Ни к чему. Думаю, заклинания защиты хватит. и я возьму его с нами. Сам понесу в руках. Не стоит недооценивать ненависть Мириам». Кажется, у меня с Элен появилась еще одна тема для беседы. Ловко подхватив достаточно тяжелое зеркало, муж направился к выходу. Я с отцом шла следом, радуясь в душе, что не одна. Не хватало еще сказать что-то не то или пойти куда-то не туда. Такая оплошность тут же выдаст во мне самозванку. Папа тихо твердил мне наставление. «Будь разумной, Элен. Не перечь мужу. Постарайся поладить с ним». Весьма разумные вещи, кстати. Я уже собиралась заверить родителя в своем послушании, как Найтл обернулся, и я смогла хорошо рассмотреть лицо жениха. «Не может быть!» «Как это возможно? Не верю собственным глазам!» «Димка?» Свет брат гонял прочь темноту ночи и освещал длинный широкий коридор поместья. Со стен на меня смотрели портреты предков Элен, под ногами пестрел ковер с детальным изображением цветов. Работа была настолько тонкая и искусная, что бутоны казались настоящими. Но ни обстановка, ни рядом идущий отец завоевали все мое внимание. Совсем не они. Всего на два шага впереди, размеренной походкой и уверенного в себе человека, шел мой муж, герцог Найтл Сэмюэлс. Он крепко сжимал в руках зеркало и смотрел только прямо перед собой. Я же не могла отвести от него взгляда. Да, волосы не светло-русые, а темно-каштановые, и выглядят старше. Но черты лица, профиль, посадка глаз. Ошибиться невозможно. Это же мой Димка. Мой! Не знаю, как я осталась на месте, когда удалось рассмотреть герцога. Мое тело само качнулось вперед. Я почти сделала первый шаг на пути к нему. В порыве чувства я хотела подбежать, повиснуть у него на шее, крепко прижаться всем телом и просто вопить от радости. Нашелся! Живой, здоровый! Хорошо, что рядом был отец. Он-то и придержал меня, решив, что мне стало дурно. Это спасло меня от огромной ошибки. Уверена, подобного поведения никто бы не понял, особенно если учесть натянутость между главными героями. Интересно, чем не угодил жених Элен. Я следовала за мужчиной и не могла перестать рассматривать его, сравнивать с лучшим другом, который пропал без вести 3 года назад, и проводить параллели. Их было не так уж и много. Димка порывистый и свободолюбивый, энергичный, вечно куда-то бегущий. Сколько помню друга, у него вечно были взъерошены волосы, быстрая походка. Дима любил жестикулировать, его мимика была такой живой, открытой. Он абсолютно не умел врать. А Найтл? Спокойный, сдержанный, степенный, такой фундаментальный, что ли. Волосы уложены, одежда сидит как влитая, камзол на все пуговицы застегнут. Не пятнышко, все безукоризненно. Они совершенно не похожи внутренне. Так почему делят одну внешность на двоих? Я настолько глубоко ушла в свои переживания, что не сразу заметила, как мы вышли из поместья и подошли к просторной каменной площадке с каменной аркой. Отец отпустил мою руку и обнял за плечи. «Элен, все будет хорошо. Я верю, что ты будешь благоразумной, и ваш с Найтлом брак станет счастливым. А если нет, то родишь ребенка и получишь свободу», — мысленно продолжила я речь собеседника. Сказать подобное вслух не решилась. Зачем расстраивать отца? Хороший он у Элен. Заботливый, внимательный и наверняка добрый. Таким и мой был. По крайней мере, я его запомнила лучшим в мире папой. Картинки из детства пролетели перед глазами ярким калейдоскопом. Комок подкатил к горлу, а слезы защипали глаза. Прощание с отчим домом вышло сентиментальным и искренним. Мне действительно не хотелось покидать поместье и прощаться с этим персонажем. Будь хоть малая возможность остаться, я бы воспользовалась ей. Уверена, здесь нам бы с Элен было проще решить общую проблему. Возможно, мы даже бы признались во всем ее отцу и попросили у него помощи. «Пора», — временный муж протянул свою ладонь, забирая меня из объятий. Улыбнувшись на прощание отцу, я приняла руку Найтла. Наши пальцы соприкоснулись, и я ощутила странное покалывание. Оно не причиняло боли, скорее щекотало. Опустив взгляд на наши руки, я заметила золотистое свечение. Впрочем, не я одна. Найтл остановился. Мужчина перехватил мою руку и стал пальцами рисовать какие-то узоры на ладони. Его легкие нежные прикосновения вначале казались невесомыми, а спустя несколько мгновений я ощутила притяжение, возбуждение, жар. Мысли стали путаться, теряться в водовороте сладостных чувств в медово-карих глазах мужчины. Какой же он красивый! Не как Димка, Найтл совсем другой. Его сдержанность, собранность и холодность привлекают сильнее, чем открытая улыбка моей первой любви. Откуда эти мысли? Я ведь еще совсем недавно боялась его, решила держать дистанцию по возможности, а сейчас сама чуть ли не лащусь. Это все символы, пронеслось в голове, и я вырвала свою руку из плена. Элен, не трогай меня. Мало мне книжного мира, так еще и навязанную страсть хотят повесить на бедную несчастную попаданку. Я, между прочим, не железная. Пусть я немного выплеснула стресс, прощаясь с папенькой, и пустила одинокую слезу, но все же контролировать эмоции становилось все труднее. «Элен, нам нужно завершить ритуал», — твердо заявил мужчина и посмотрел на меня, как на капризного ребенка. «Прямо здесь? Даже в поместье не принесемся?» «Держись, Женечка, дыши. Просто дыши». Найтл оглянулся, качнул головой, словно сбрасывая оцепенение, и вновь протянул мне свою ладонь. «Пойдем, мы и правда задержались. Не стоит злоупотреблять гостеприимством». «Только больше никаких символов», — предупредила я, прежде чем вернуть руку мужу. Я, Найтл и Эллен, тихо сидевшая в зеркале, перенеслись за считанные секунды в свой новый дом. Возможно, в такой же временный, как и брак. Я точно задерживаться здесь не собиралась, а вот Элен, она может и передумать. Все-таки герцог хорош собой, обеспечен, учтив, несмотря на непростую ситуацию, и не злопамятен. По крайней мере, до сих пор он даже не упрекнул меня очередным побегом с собственной свадьбы. Из портала мы вышли на такую же площадку, как и в поместье. Видно, у всех состоятельных магов есть такие стационарные порталы. Очень удобно, и голова не кружится. Молодец, автор. Если бы мне пришлось ехать в поместье на лошади, я бы ее прокляла, честное слово. Одним летом Димка подрабатывал на конюшне и уговорил меня сесть на пони. Хотел, конечно, покатать на коне, но уже тогда я была благоразумной девочкой и не поддалась на манипуляции друга. Пони казался мне милым и безобидным. Не верьте этим грустным и смотрящим в вечность глазкам. Рыжий негодяй оказался еще тем конем. В общем, на попе сидеть было больно. Несколько дней все тело ломило. Я узнала обо всех своих мышцах. О каждой, даже самой маленькой. Так что лошадь — это не средство передвижения. Это пыточное орудие. Но обрадовалась я рано. Стоило нам дойти ближе к поместью, как двери распахнулись, и из них выпорхнула девушка. Она на полном ходу подбежала к Найтлу и крепко обняла его за шею. «Наконец-то ты вернулся! Я чуть с ума не сошла от волнения!» «Пусть это будет сестра, пожалуйста. Только любовницы мне не хватало для полного счастья». «Ну же, автор, ты не можешь быть таким жестоким к героине. Она же и так у тебя не в восторге от жениха, брака. Как и герой, кстати. Как ты их будешь сводить, если между ними будет третья сторона?» Глаза брюнетки в ярко-алом платье блеснули от слез. «Подождать тебя в кабинете?» — переспросила она, все еще не понимая, почему объятия прервались, и мужчина отстранился от нее, продолжая удерживать руки на ее хрупких плечах, не давая прильнуть к телу. «Иди, Сайрина», — спокойно и уверенно приказал мужчина. Его голос не изменился ни на мгновение, несмотря на то, что по щекам его любовницы уже бежали слезы. «Это из-за нее? Ты же клялся мне в любви!» Говорил, что брак с ней ничего не изменит между нами. Ну вот, она даже в дом войти не успела, как ты прогоняешь меня. Саэрина, все еще не повышая голос и не показывая гнева, очень мягко и почти нежно осадил девушку мой муж. Кажется, теперь я начинаю понимать, почему Элен сбежала от него дважды и решила изменить свою судьбу при помощи ритуала. Найтл любил Саэрину. Это было видно. По взгляду, по теплу, которое он излучал, по той мягкости, с которой он говорил с ней. Я почувствовала себя разлучницей, влезшей в отношения пары. Гнев и обида Саэрины мне была понятна. Любая на ее месте не обрадовалась бы сопернице. Только в чем моя вина? Вернее, Элен. Она не искала такой судьбы, не желала ее, всячески пыталась избежать. Бросив на Найтла взгляд полный злости и боли, девушка подхватила подол своего платья и неспешно, прямо держа спину, вошла в дом. Я наблюдала за ней не из любопытства. Эта встреча, короткий диалог, понимание ситуации совершенно выбили меня из колеи. Я растерялась. Даже не задумалась, потому что в голове сейчас царил полный сумбур, а в темноте ночи красное платье казалось единственным ярким пятном. «Пойдем, Элен, я проведу тебя в хозяйские покои. Завтра представлю слугам. Сегодня уже поздно, ты устала, но у нас есть незавершенное дело». «Серьезно? Это он сейчас о брачной ночи?» Жалость к мужчине и его возлюбленной исчезла. «Нет уж, я за Элен и себя. Я хотела бы прилечь спать. День выдался непростым, а вас уже ждут. Тебя. Теперь мы супруги». Хотелось возразить, что еще нет, или напомнить о временном статусе, но я сцепила зубы и коротко кивнула. «Пусть будет ты. Сейчас на его стороне слишком сильное преимущество. Я ничего не знаю, не владею магией, и явно не смогу противостоять мужчине. Поэтому стоит проявить благоразумие и попытаться отвоевать себе эту ночь женской хитростью и мягкостью». «Хорошо, я учту твою просьбу. Надеюсь, ты мою тоже». Потому как герцог внимательно рассматривал мое лицо, словно ища в нем какие-то подсказки, мое поведение, слова удивили его. Я допустила оплошность. Сердце застучало сильнее, ладони вспотели. Мне с трудом удалось подавить в себе желание закусить губу или опустить взгляд. Он не может хорошо знать Элен. Сейчас его представления о ней просто не совпадают с увиденным. «Пойдем». Найтл открыл передо мной дверь и пропустил вовнутрь. Мы оказались в просторном зале. Здесь горели мягким светом сотни магических шаров. Все они освещали не столько комнату, сколько ее длинные стены. Я еще никогда не видела такой высокий потолок, разве что в церкви. Удивительно. Как и царящая атмосфера. Я невольно поежилась. Только магические шары и дарили тепло и уют, от всего остального веяло могильным холодом. Темные стены, мебель, обитая либо черной, либо серой тканью. Бронзовые подсвечники потемнели. Резные рамки, которые обрамляли картины, казались серыми и пыльными. Ковер темно-вишневого цвета, который прикрывал каменный пол, не добавлял уюта этому месту. А статуи горгульи и прочих неизвестных мне, но не менее устрашающих существ, откровенно пугали. Казалось, я забрела в какой-то проклятый и забытый всеми замок. Озноб пробежал по спине, и я ускорила шаг, стараясь идти как можно ближе к мужу. Особенно, когда в темноте мне показалась тень волка. Или не показалось? Поднимаясь по ступенькам, я крепко сжимала поручень. Не от того, что боялась упасть, а от того, что чувствовала на себе чей-то внимательный взгляд. И это был не муж, он шел впереди меня, указывая дорогу. Когда мне из очередного темного угла показалась тень волка, нервы сдали. Пусть этот мир хоть трижды книжный, но я чувствовала страх. Он был реален. «Найтл?» Мой голос звучал тихо и непривычно хрипло. Я попыталась откашляться. «Я поговорю с Саириной. Не переживай на ее счет». как он себе это представляет. Вся ситуация, в общем, выглядела ужасной. Он собирается усадить нас двоих за один стол? Ни одна женщина не станет мириться с присутствием другой. И не важно, что я не люблю Найтла. Он мой муж. Пусть временный, но муж. Негодование кипело во мне, и я так и не смогла удержать язык за зубами. «Ты должен отослать одну из нас из поместья. Либо ее, либо меня». Мужчина замер, а затем резко повернулся. Его взгляд обжег меня. Столько ярости и гнева пылало в нем. Найтл надвигался на меня, как цунами. Неминуемое бедствие, готовое стереть с лица земли все, что попадется на его пути. «Я уже говорил тебе, этого не будет, смирись». «Ясно. Нужно будет поговорить с Элен». «А если нет, то что дальше?» «Опять надумала сбежать от меня», — рыкнул герцог, и на миг мне показалось, что за его спиной стоит тот самый волк. Муж больно схватил меня за запястье и потянул за собой. Я едва успевала передвигать ноги. Не знала, о чем мне молиться. Чтобы не упасть самой? Или чтобы герцог не выронил зеркало, которое сейчас держал одной рукой? «Найтл, помедленнее, я не успеваю за тобой». Мужчина словно не слышал меня. Мы пронеслись по коридору и лишь на мгновение остановились у двери. Обе руки у Найтла были заняты, поэтому он открыл ее ногой. Зеркало тут же отправилось в блестящее кресло, а меня муж всем телом придавил к стене, почти впечатал в нее. Повезло, что она была гладкой и спина не пострадала. Зато все остальное... Широкая ладонь легла мне на шею, сдавливая, заставляя задрать голову. Между нашими лицами почти не осталось расстояния. Я чувствовала, как его горячее дыхание опаляет мои щеки и губы. Страх тек у меня по венам, заставляя замереть на месте и замолчать. Казалось, одно резкое движение или грубое слово, и Найтл сорвется. «Вы обе останетесь здесь. Это не обсуждается». Его голос заставил меня задержать дыхание. Я едва смогла кивнуть головой, показывая свое послушание и повиновение его правилам. Ужасным, недопустимым, противоестественным. Мужчина криво усмехнулся, а затем его ладонь перестала сдавливать мое горло. Пальцы Найтла нежно погладили его, спустились вниз и обрисовали скромный вырез платья. Я вновь ощутила между нами притяжение и желание, как тогда, когда Найтл выводил какие-то символы у меня на руке. Но прежде чем что-то произошло, мужчина отступил. «Не провоцируй меня, Элен. Не заставляй наказывать тебя». Я судорожно терла шею, вытирая следы его рук. Тело било мелкая дрожь. Все, чего я хотела, это чтобы он ушел. Убрался прочь из моей комнаты. Сейчас же. Казалось, задержись он хоть на несколько минут, я расплачусь перед ним. К счастью, герцог не планировал оставаться со мной. Пожелав мне спокойной ночи, он вышел, тихо и мягко закрыв за собой дверь. Найтл снова надел маску спокойствия, я же не могла этим похвастаться. На плохо гнущихся ногах я с трудом добралась до кресла, которое стояло напротив, в котором находилось брошенное зеркало. «Элен!» — тихо позвала я хозяйку тела, присев. Зеркало затянуло молочным туманом, и сквозь него выступили руки девушки. «Женя!» В голосе подруги по несчастью слышалось раскаяние и сочувствие. «Как ты?» «Жить буду», — усмехнулась, все еще чувствуя дрожь в теле. «Кажется, я теперь понимаю, почему ты сбежала от него».